Чувствуя тяжесть оскорбления, Рамсес в то же время понимал, что не может сейчас отомстить за себя, и решил отложить это на будущее. В жреческой школе он научился владеть собой, при дворе научился сносить обиды и лицемерить, и это будет теперь его щитом и орудием в борьбе со жрецами. Пока он будет держать их в заблуждении, а когда наступит подходящий момент, так по ним ударит, что они уже не поднимутся. На дворе стало светать. Наследник крепко заснул. Когда он проснулся, первым человеком, попавшимся ему на глаза, был домоправитель Сары. Рамсес спросил: «Как ведет себя еврейка?» «Она омыла ноги своей госпоже, как ты приказал, господин наш», — ответил управитель. «И была покорна?» «Она была исполнена смирения, но недостаточно проворно служила новой госпоже, и та ударила ее ногой в лицо». Рамсес отшатнулся. «А что же Сара?» — вскричал он. «Упала наземь. Когда же новая госпожа велела ей уйти прочь, она вышла, тихонько плача». Царевич стал шагать по комнате. «А как она провела ночь?» «Новая госпожа?» «Нет, я спрашиваю про Сару». «Как ты приказал, Сара пошла с ребенком в дом для челяди. Там служанки из жалости уступили ей свежую циновку, но Сара не легла спать, а просидела всю ночь с ребенком на коленях». «А ребенок?» — спросил наследник. «Ребенок здоров. Сегодня утром, когда Сара пошла служить новой госпоже, другие женщины выкупали его в теплой воде, а жена пастуха, у которой тоже грудной младенец, накормила его грудью». «Нехорошо», — сказал Рамсес, «когда корова, вместо того, чтобы кормить своего теленка, тащит плуг под ударами кнута. И хотя эта еврейка совершила большой проступок, я не хочу, чтобы страдало ее невинное дитя. Сара больше не будет мыть ноги госпоже и не будет терпеть от нее побоев. Отведи ей в доме для челяди отдельную комнату, дай кое-какую утварь и прикажи кормить ее, как кормят женщину, которая недавно родила. И пусть она спокойно растит своего ребенка». «Да живешь ты вечно, владыка наш», — ответил домоправитель и помчался выполнять приказ наместника. Вся прислуга любила Сару, тогда как злобную и крикливую Каму за несколько часов все успели возненавидеть.